Гигиена массажиста. Медицинская форма массажиста должна состоять из медицинского халата и медицинской шапочки. У массажисток может быть белая косынка. Недопустимо, чтобы во время работы волосы массажиста касались тела больного или массируемого участка. Медицинский халат может быть бортовым, застегивающимся или завязывающимся сзади. Предпочтительнее бортовой халат. Он не стесняет движений, в нем достаточно открыта шея, лучше вентилируется тело во время работы, халат должен быть чистым, все его детали, пуговицы, завязки, карманы должны быть пришиты, рукава подвернуты выше локтя, рукав, опущенный ниже локтя, мешает во время работы, стесняет движение рук, прикосновение рукава к телу пациента вызывает у последнего неприятное чувство. Нижний край халата должен закрывать край платья. В карманах халата не должно быть предметов, беспокоящих пациента. Халат не должен быть слишком широким или слишком узким. Слишком широкий имеет неряшливый вид, слишком узкий стесняет движение во время работы и препятствует нормальной циркуляции воздуха над поверхностью тела, что ведет к нарушению терморегуляции, перегреванию тела и преждевременному утомлению массажиста. Одежда. Перед приемом пациентов массажист переодевается в рабочую одежду, которая должна храниться в кабинете. Одежда должна быть легкой, удобной, не стесняющей движений и не сдавливающей грудную клетку и талию, свободно пропускать воздух и не задерживать влагу, в частности пот, выделение которого усиливается во время работы. Тугой пояс сдавливает мышцы и сосуды поясницы и брюшного пресса, способствуя их утомлению и нарушая нормальную работоспособность. Какой должна быть обувь? Практикой установлено, что работать в обуви на высоком каблуке неудобно. Ноги становятся неустойчивыми, быстро устают. Обувь без каблуков способствует развитию плоскостопия, при этом возможны боли и судороги в икроножных мышцах и нарушение кровообращения в ногах. Лучше работать в удобной и свободной обуви со средним и широким и устойчивым каблуком. Рабочую обувь следует хранить также в шкафу массажного кабинета. Уход за руками. Во время массажа на руках не должно быть колец, часов, браслетов во избежание нанесения микротравм больному. Кожа кистей и пальцев не должна иметь омозолилостей, ссадин, царапин, гнойничков. Ранки на руках массажиста во время работы загрязняются и могут нагноиться, поэтому такими руками работать нельзя. Перед началом массажа и после него тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, лучше всего в присутствии пациента. Если руки мыть постоянно холодной водой, то кожа, особенно на тыльной поверхности кисти и пальцев, становится сухой и тонкой. В холодное время года на ней появляются трещины, вызывающие болезненные ощущения. После работы вымыть руки теплой водой, слегка высушить их и смазать тонким слоем питательного крема или специальным составом глицерина 25 грамм, нашатырного спирта 2,5 грамма, винного спирта 5 грамм, душистого глицерина 2 грамма. При повышенной потливости ладони рекомендуется периодически обтирать их сухим полотенцем или пользоваться тальком. Тальк гигроскопичен и хорошо впитывает воду, пот. Можно протирать ладони ватой, смоченной водно-спиртовым раствором или эфирно-спиртовой смесью, в крайнем случае 1-2% раствором формалина. Ногти на руках должны быть достаточно короткими, для чего их необходимо периодически обрабатывать специальной пилочкой, при этом край ногтя не должен быть острым. Заусеницы ногтевого ложа обрабатывать с помощью острых ножниц, йода или бриллиантовой зелени. Участки загрубевшей кожи на ладонях ликвидируются пемзой во время мытья рук или тонкой наждачной бумагой, когда руки сухие. Ну и прочие требования. Во время работы массажист часто располагает свое лицо близко к лицу пациента, поэтому необходимо следить за чистотой полости рта. Неприятный запах бывает при наличии больных зубов, при гнойных пробках, миндалинах и так далее. Учитывая это, массажист должен вовремя лечить зубы и носоглотку. Не следует забывать и о том, что некоторые пациенты не переносят запаха духов или одеколона. В таком случае желательно воздерживаться от их употребления.